Сторонники старых взглядов, огромное большинство эмигрантов, ненавидят всю революцию от начала до конца и к деятелям ее первого периода относятся, пожалуй, более враждебно, чем к якобинцам. Якобинцев они даже уважают в душе за твердую власть, за гильотину, за то, что те показали, как надо править французским народом. Кроме того, они убеждены, что якобинский режим неизбежно должен привести к восстановлению старого строя. Колон, как вы знаете, давно утверждает, без якобинцев не обойтись. Само собой разумеется, что сторонники этих взглядов хотят восстановить монархию бурбонов в прежнем виде, с самыми незначительными изменениями в законодательстве старого строя. Напротив, последователи нового направления, ненавидя нынешних властителей Франции, тем не менее, очень многое в революции принимают и считают вполне разумными идеи первого ее периода, принципы 1789 года и Декларацию прав человека. В династию Бурбонов они верят плохо, а в возможность восстановления старого строя, хотя бы в исправленном виде, не верят совершенно. Мнения сильно расходятся также по вопросу о способах борьбы с якобинской властью. Сторонники старой тактики возлагают все надежды на интервенцию европейских держав и на вандейскую контрреволюционную армию Кателина Стофле и Ларош-Жаклена. Причем первых двух вождей они не очень жалуют. Стофле — сын мельника, а Кателино — человек еще более низкого происхождения. Истинным героем эмигрировавшей аристократии является третий контрреволюционный вождь, граф де Ларош-Жаклен, который, вероятно, и будет главнокомандующим. Как бы то ни было, громадное большинство эмигрантов намерено сплотиться под знаменами Вандеи. Епископ же Атенский не верит в успех вандейского восстания, а потому и не желает ему успеха. «На что же рассчитывает епископ Атенский?» — спросил осторожно Шталь. «Да у него не разберешь», — ответил, усмехаясь Воронцов. «Этот субъект не слишком откровенный. Язык, — говорит он, — дан человеку для того, чтобы скрывать мысли. По-видимому, епископ находит, что его час еще не пришел. На известный вопрос, что делать, заданный госпожой Сталь, он ответил: «Ждать и спать, если можете». В сущности, его новая тактика заключается в отсутствии всякой тактики. Ждать терпеливо, возможно, меньше себя компрометируя, вот и все. Кажется, он рассчитывает, что якобинцы сами перережут друг друга. Но, может быть, я и ошибаюсь. Кто знает, что думает в действительности епископ Атенский. Должен вам сказать, я изложил лишь в самых общих чертах эмигрантские идеи и течения. И среди сторонников новой тактики, и среди сторонников старой существует немало подразделений. Взгляды Лали Трендаля, идеи Малле Дюпана. Вообще у многих эмигрантов есть единственный верный секрет спасения Франции. Идейный разброд полный, поистине странное зрелище. Все они переругались, перессорились, все друг друга в чем-то обвиняют, ненавидят друг друга едва ли не больше, чем якобинцев, и, разумеется, все выражают истинную волю Франции. А еще большой вопрос: есть ли у Франции в настоящее время истинная воля? Я как-то сказал все это епископу Атенскому. Он засмеялся и назвал меня умным человеком. Теперь вдобавок, после поражения герцога Брауншвейгского, появилось еще новое эмигрантское течение. Оно призывает к возвращению во Францию и к совместной работе с якобинцами. Но об этих господах и говорить не стоит, — сказал с презрением Воронцов. — Я не люблю ни эмигрантов, ни якобинцев. Но кающиеся эмигранты, как и кающиеся якобинцы, скоро появятся и такие, внушают мне совершенное отвращение. Вполне допускаю, что эти господа и подкуплены. Якобинцы тратят большие деньги на развращение эмиграции. «Какой же ваш собственный взгляд на положение вещей во Франции?» — спросил Шталь, мысленно составляя план блестящего доклада императрицы. «У меня нет определенного мнения», — ответил нехотя Воронцов. «Скорее всего, прав епископ Атенский. Надо ждать». Ничего другого не остается. Только мне, русскому, легко так рассуждать. А он — француз. У него в Париже режут друзей и родных. Вот тут и говори. Терпеливо ждать. У этого умнейшего человека течет в жилах не кровь, а холодная вода. Во всяком случае, я не очень стою за нашу интервенцию. Нам во французские дела вмешиваться не следовало бы. Сами никогда не просили и не будем просить о чужом вмешательстве. Ну и в чужие дела вы тоже не должны соваться. Я так и пишу императрице. Любопытно, что в вопросе об интервенции эмигранты возлагают теперь большие надежды на Англию, но вместе с тем не верят ей ни на грош. Граф Водрейль прямо утверждает, что Англии выгодна французская революция и что Питт умышленно поддерживает якобинский развал. Это довольно распространенное мнение, верно лишь отчасти. Разумеется, Питт чрезвычайно хотел бы надолго и прочно ослабить Францию, но, с другой стороны, он сильно побаивается якобинской заразы. Надо вам сказать, что английское общество до войны очень благосклонно относилась к французской революции, несмотря на огромные впечатления, произведенные книгой Берка «Размышления о французской революции». «Ни о какой войне с Францией не могло быть речи. Вы еще и теперь найдете на заборах старые плакаты. Нет войне против Франции». Однако после казни короля настроение англичан сильно изменилось. Боязнь заразы теперь очень сильна. Сам Питт ничего умного пока не придумал. — А что такое ваш знаменитый Питт? — спросил Шталь. — Питт? — переспросил снова, усмехнувшись Воронцов. — В частной жизни это честнейший, благороднейший человек, безукоризненный джентльмен, образцовый сын, брат, дядя, друг. В политике, особенно во внешней, это совершеннейший мошенник и бандит, готовый для Англии на что угодно. Я говорю, на что угодно. Якобинцы обвиняют его во всевозможных преступлениях. Говорят, например, будто он подкупил Николая Пари для убийства члена конвента Ле Пелетье де Сефаржо. По совести не знаю, все ли в их обвинениях вздорно. Питт — англичанин и необыкновенно типичный англичанин. В этом его страшная сила. Он, как никто другой, угадывает чувства, настроения, мысли рядового великобританского гражданина. Какова бы ни была в данное время его политика, а она меняется часто, как бы сильна ни была критика оппозиции, Фоке умнее и образованнее Питта. Вы можете быть уверены, Англия пойдет за Питтом. Он, вдобавок, большой знаток парламентского дела и поистине замечательный оратор. Бюджетные речи произносят без клочка бумаги в руках. Я, впрочем, не считаю его большим государственным человеком. В иностранной политике он наделал много ошибок. Заметьте, этот властолюбец ничего не желает лично для себя. Он раздает огромные синекуры друзьям, а сам беден, как церковная крыса. Ему часто предлагали награды, титулы, орден подвязки. Он отказывался от всего. К женщинам тоже совершенно равнодушен. Говорят, будто он девственник. Питту ничего не нужно, кроме власти, да еще нескольких бутылок портвейна в день. Он пьет старый портвейн, как московские купцы пьют чай. Мы с ним большие друзья. В частной жизни я ни минуты не колеблюсь, доверил бы ему свое состояние, свою честь, все, что имею. Но когда я, как русский посланник, говорю о делах с ним, как с британским премьером, я держу себя так, как если бы передо мной находился бежавший из каторжной тюрьмы грабитель-рецидивист. Он это знает и потому относится ко мне с уважением, и как к человеку, и как к посланнику. По крайней мере, теперь. Года два тому назад он очень хотел выжить меня отсюда. Вот что такое, Пит. Впрочем, вы сами его увидите. Через несколько дней у меня состоится раут, не раут, а так, небольшой прием. Будут и Пит, и Дерг, и Толейран. — Кто такой Толейран? — спросил робко Шталь. — Да этот самый, бывший епископ Атенский, — пояснил удивленно Воронцов. — Его зовут Толейран де Перегор. Будет еще один интересный человек. Вы, я думаю, никогда не видали якобинца? Якобинца собственной персоной. Правда, не видали? Так вот, увидите. Это пастор Пристлей. Очень любопытная фигура. Чудо природы. Старенький английский клерджимен и гордость французского конвента. Словом, я угощу вас лучшими достопримечательностями Лондона. — Мишенька, спать пора, — сказал вдруг нежно мальчику Воронцов. Шталь поднялся и стал прощаться. — Нет, вы посидите, — заметил Воронцов, положив ему руку на плечо. — Мы еще поговорим. Я отлучусь всего на 5 минут, уложу сына. Прошу меня извинить. Оставляю вам журналы и ликеры. «Только много не пейте, это вредно», — прибавил он добродушно, уводя засыпавшего на ходу мальчика. Шталь взял для приличия газету и подумал было, уж не обидится ли ему на Воронцова за последние слова. Дипломату постарше посланник не сделал бы такого указания. Но он тотчас почувствовал, что ни в каком случае не обидится на Семена Романовича, ибо немного влюблен в этого красивого, умного и столько видевшего на своем веку человека. Ему даже было приятно дружелюбно-властное обращение с ним Воронцова, и он чуть-чуть завидовал Мишеньке. Когда посол вернулся, у них началась долгая задушевная беседа. Шталь перешел инстинктивно на русский язык и слово за слово рассказал слушавшему ласково Воронцову всю свою жизнь, очень искренне, почти не прикрашивая, от первых школьных впечатлений до встречи с Кантом в Кёнигсберге. Он был чрезвычайно удивлен, когда Семен Романович заметил, что этот Кант имеет у ученых людей репутацию величайшего философа в мире. Так, по крайней мере, говорил графу английский философ Ницш, большой знаток предмета. Шталь не мог поверить, что случайно встреченный им дряхлый, добрый старичок в потертом кафтане был новый Декарт. Это сообщение произвело на него сильное впечатление. После ухода Шталя, совершенно очарованный Семеном Романовичем, он покинул миссию очень поздно. Воронцов еще долго сидел у камина, смотря задумчиво на огонь и рассеянно подталкивая железным прутом тлеющие уголья. Мысли русского посланника были печальны. Этот юноша, хоть и несколько бесцветный, в его годы, впрочем, молодые люди всегда довольно бесцветны, и уж немного испорченный ими в Петербурге, но все-таки славный по природе, напомнил графу его самого в 1762 году. Воспоминание о 1762 годе было приятно Воронцову, но вместе с тем оно поднимало ряд чувств, которые он не любил в себе вызывать. Да, жизнь не удалась, и в ней ничего не остается, кроме Мишеньки. Из Мишеньки, конечно, выйдет превосходный, замечательный новый человек. Примечание. Впоследствии светлейший князь Воронцов, известный по злой эпиграмме Пушкина, выведенный Львом Николаевичем Толстым в «Хаджи-Мурате». По-видимому, я не был создан ни для войны, ни для политики. Да может ли вообще удастся жизнь в это жестокое время? На что рассчитывать порядочным людям в век Маратов и Прозоровских? Надо было родиться позднее. Через 100 лет никто не будет проливать крови. Это, к счастью, совершенно достоверно.